Набираю в десну заморозку для скул. Сажусь в студийное кресло, как на электрический стул. Пятые сутки не сплю, и в этом есть свой плюс. Я тороплюсь закончить последний блюз. На стреле из города белых дорог в город Ленина. Я буду в 9, там седой, встреть меня. Терапия в застенках 10-го отделения. Салют пропащее поколение Патрика и Германа. В поисках причин внутро, в самую глубь. Правда срывается с обветренных губ. 28 белых ночей в попытке чувствовать вслух. Интересно, как там гуф на левом берегу. Подводные течения размывают грунт. Сердце рвется наружу ударами в грудь. Принимая на весну, как санину, чтобы уснуть и вернуться в ту холодную весну. Извлечь суть, идти навстречу себе, как на страшный суд. Теряя рассудок за несколько секунд. Вася, перестань нести этот абсурд. Пойми, нужно рискнуть. Позже только дуло к виску. Сотни обид, как навязчивый суд. Смотри, это безумие образует замкнутый круг. Сам знаешь, друг, ты не так крут. Как тебе диктуют гордыня и те, кто от тебя чего-то ждут. Открытость открывает тетрадь. Так и не смог сомкнуть глаз до самого утра. Болью исцарапаны стены палат, брат. Харе, делить себя напополам. Запомни, здесь без понту уповать на талант. Смерть копает ямы, не жалея лопат. Сколько тебе нужно еще хапануть дерьма? Это не игра, финал один. Кладбище, больница, тюрьма. 2003, еще живой Диман перед глазами. Минувшая колумбийская зима. 28 дней, и я делаю шаг в этот новый мир. Этот новый мир. Иди тихо среди шума и суеты. Мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь. Набери немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты. Мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь. Набери немного воздуха и отпусти. Мама, мне страшно, что я сделал такого? Почему так срывает башню? Я где-то под Ростовом. Я не умею жить по-другому и не хочу. Дайте мне еще время подумать, хотя бы чуть-чуть. Ну еще пару лет, я не готов пока. Это был мой совет, делать меньше табака. Но походу иначе никак. И пусть меня не поймет публика, меня поймет Москва-река. Раз и навсегда просто взять и отрезать. Интересно, какая она, эта жесткая трезвость. Я, честно говоря, себе плохо представляю, как это жить, ничего не употребляя. Я настолько привык изменять сознание постоянно. Как я смогу обходиться без плана? Что это за утро без жирного косячка? И что будет за вечер без стаканчика вискаря? Я бы сам притормозил, если бы мог. Но меня никто не научил говорить слово стоп. Где педаль газа, я понял сам и сразу. А вот где тормоза, никто не показал. Секретная база на левом берегу Дона. Открыты глаза, еще 2 часа до подъема. Потом опять куча странных занятий и зарядка. Анализ чувств, составить планы на день. Может и не хватит месяца, они говорят. Мне еще бы тут потусоваться, но не вариант. Там люди ждут, Тюмень, Курган, не прилечу, скажут. Гуф наркоман опять убился. Хули там, а чё ожидал? Ты сам виноват, нафига было про это читать 5 лет подряд? Ладно, посмотрим, одно я всё-таки понял. Главное оставаться трезвым только сегодня. Иди тихо среди шума и суеты. Мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь. Набери немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты. Мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь. Набери немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты. Мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь. Набери немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты. Мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь. Набери немного воздуха и отпусти.